Глава 6. Во имя Бавани. Огни во дворце потухли, и шум гостей умолк. Присутствующие разошлись по домам, смущенные и опечаленные тягостной сценой, свидетелями которой они оказались. «Дургаль-Саиб», — обратилась принцесса к Радже, — «следуйте за мной. Нам необходимо поговорить». «Я готов, принцесса». Они уехали вместе. У Джеллы в Бенарисе был дворец, который всеми европейцами, видевшими его, признавался чудом. Огромное, великолепное здание, выстроенное из белого и розового мрамора в восточном стиле, выходило своим фасадом на городскую площадь. С балкона дворца был хорошо виден Ганг с его многочисленными мостами. За дворцом раскинулись сады. Принцесса ввела Дургаль-Саиба в роскошный будуар, украшенный современной мебелью из Франции, и оставила его одного, сказав: «Подождите, я сейчас вернусь». Не прошло и четверти часа, как Джелла возвратилась. Бальное платье она сменила на пеньюар из белой кисеи, украшенный великолепным шитьем. Ее густые черные волосы, уже не сдерживаемые тяжелой бриллиантовой диадемой, длинными прядями не спадали на плечи и рельефно выделялись на светлом фоне кисеи. От них веяло ароматом восточных благовоний. По знаку принцессы поздний гость сел. На лице его появилось выражение сильного удивления. «Что это с вами, Дургаль-Саиб?» — спросила принцесса Джелла. «Принцесса», — ответил он, — «вы прекрасная, удивительная женщина, быть может, единственная в целом мире». «Я знаю это и горжусь этим», — перебила Джелла Дургаль-Саиба. «Я не смогла бы утешиться, если бы напоминала собой медаль со стертым изображением, если была бы похожа на всех остальных женщин. Однако почему вы об этом заговорили?» «Кровавая драма разыгрывается вокруг нас. Мы тайно способствуем ей, руководим ею, добиваемся ее окончания. А между тем вы веселы и спокойны, вы улыбаетесь, как будто ничего не происходит. Не следует бояться грозы, когда знаешь, как избежать удара молнии». «Кто может быть в этом уверен?» «Я». «Остерегайтесь, принцесса. Меня пугает ваша самоуверенность». Принцесса Джелла окинула Раджу насмешливым и в то же время пытливым взглядом, как бы проникая в самую глубину его души, и сказала: «Дургаль-Саиб, мне кажется, я понимаю вас. Я читаю ваши мысли. Вы боитесь». «Это правда». «Но чего или кого?» «Джорджа Малькольма». «Но почему вы боитесь его?» «Я увидел в нем то, что делает врага грозным и могущественным. Он храбр, отважен и умен, и преодолеет все, даже невозможное, чтобы отомстить за смерть отца. Вы согласны с этим?» «Наверное, вы правы, но вы упускаете из виду важные обстоятельства, а именно то, что противница Джорджа Малькольма — я». «Согласен, я знаю, как вы сильны. Но что, если Джордж Малькольм будет сильнее? Что вы сможете ему противопоставить?» «Все в моих руках. Я могу все и способна на все. Завтра же Джордж Малькольм не будет опасен для нас». «Завтра?» — недоверчиво переспросил Дургаль-Саиб. «Впрочем, даже сегодня, так как сейчас уже 2 часа утра. Я придумала план, который погубит его. И главным действующим лицом этого плана должны стать вы». Мы не будем утруждать внимание наших читателей изложением замысла Джеллы. Они узнают о нем впоследствии. Теперь же мы ограничимся лишь тем, что скажем. Раджа пришел от него в восторг и шумно выразил свою радость. «Вы гениальны, принцесса!» «Я никогда не сомневалась в этом», — согласилась Джелла, громко смеясь. «Ну, теперь-то вы все поняли, и, надеюсь, одобряете мой план?» «Не только одобряю. Я восхищаюсь им. Значит, я могу рассчитывать на вас?» «Как на себя. В таком случае все пойдет хорошо, и я заранее ручаюсь за успех». Таинственный разговор длился очень долго. Приближалось время рассвета, и злоумышленники были вынуждены разойтись. Дургаль-Саиб поцеловал протянутую руку Джеллы и вышел из дворца. Оставшись одна, принцесса позвонила. Явился Сагор. «Что у тебя?» — спросила его принцесса. «Все исполнено». «Ты искал?» «Искал и нашел». «Тебе все известно?» «Все». «Слушаю». Сагор коротко передал принцессе подробности, уже известные нашим читателям, о поездке Джорджа Малькольма на кладбище слонов в прошлую ночь и как случай столкнул сына с убитым отцом. «Кто рассказал тебе все эти подробности?» — спросила Джелла, когда Сагур окончил свой рассказ. «Два индуса, нанятые Казилем». «Они с нами?» «Да». «Они здесь?» «Да, здесь». «Пусть войдут». Сагур отворил дверь, и после поданного им знака два индуса переступили через порог. Войдя в комнату, они пали ниц перед принцессой, полной раболепия и страха. «Сыны Бавани!» — обратилась торжественно Джелла к вошедшим. «Встаньте и слушайте меня. Я буду говорить с вами от имени богини». Речь принцессы продолжалась долго и была закончена следующими словами. «Ступайте и не забудьте». Индусы попятились к двери и мгновенно исчезли. После странной ночи, которую мы только что описали, наступило ясное утро. Жители Бенариса готовились с традиционной пышностью отметить один из своих древних праздников. О приближении священного дня свидетельствовали многоголосый говор на площади, украшенные лавки и магазины. Общее настроение было радостным и ликующим. Теперь мы попросим читателей мысленно последовать за нами во дворец губернатора Бенариса в ту минуту, когда на городских часах пробило 12. Сначала войдем в кабинет губернатора. Комната сплошь услана китайскими коврами. Вдоль стен шкафы, заполненные книгами в богатейших софьяновых и кожаных переплетах. Над огромным письменным столом портрет английской королевы. Растворилась дверь, ведущая в кабинет, и вошедший индус в одежде слуги принес связку бумаг, которую положил на письменный стол. «Этот индус уже знаком нам. Мы видели его 2 дня тому назад у принцессы Джеллы с черным покрывалом на голове в обществе Суниаси, Галькара и Акбара. Мы видели его также в ночь убийства сэра Джона Малькольма на кладбище слонов. Этот человек был одним из важных заговорщиков. Его звали Джааль. Хотя присутствие его у губернатора может показаться довольно загадочным, это обстоятельство мы разъясним читателю позднее. Сейчас же этот человек положил на стол лорда Синглтона стопку бумаг и прошептал. «Ищите, ищите. Мы не боимся вас. Если индус захочет скрыть след, то никакому европейцу не отыскать его. Ищите сколько хотите, проклятые англичане. Вам ничего не удастся найти. Джон Малькольм не будет отомщен». Раздался стук в дверь. Джааль пошел отворить ее и очутился лицом к лицу с Казилем. У обоих вырвался возглас удивления. «Джааль?» — воскликнул Казиль. «Почему ты здесь, во дворце, да еще в этой одежде?» «Да, это я», — подтвердил индус. «По воле нашей общей повелительницы принцессы Джеллы я служу у губернатора. Это его кабинет. Выйдем отсюда». И они вышли в приемную. «Как ты здесь оказался?» — спросил Джааль. «Что привело тебя сюда?» «Я явился по приказанию лорда Синглтона». «Как? Тебя позвал сам губернатор?» «Да». «Что ему нужно от тебя?» «Не знаю, но я думаю, что он хочет мне задать несколько вопросов об убийстве сэра Джона Малькольма». «Почему он хочет тебя расспрашивать об этом? Что ты можешь знать?» «Мне известно тоже, что и сэру Джорджу, так как я служил ему проводником в ночь убийства. Вместе с ним я пришел на кладбище слонов и первым увидел убитого. Он лежал среди высокой травы». «Ты говорил об этом кому-нибудь, кроме меня?» — быстро спросил Джааль. «Никому, потому что меня никто не спрашивал. Но почему ты задаешь тот вопрос?» Джааль, не отвечая, схватил Казиля за локоть и, подняв высоко его руку, обнажил на ней синевато-погровый знак — татуировку. «Знаешь ли ты, что это такое?» — резко спросил Джааль. «Это знамение богини», — смущенно пробормотал Казиль. «Да, знамение богини. Оно запечатлено на твоей руке в день твоего рождения. Ты сын богини, ты собрат сторонников священного дела, и ты обязан повиноваться приказаниям, которые передаются тебе от имени богини. Ты знаешь закон — повиноваться или умереть». Почувствовав слабость в коленях, Казиль спросил едва внятным голосом. «Что же мне делать?» «Молчать». «О чем молчать? Я не понимаю. О том, что ты рассказала мне минуту назад. Ты не должен говорить, что первый обнаружил сэра Джона Малькольма». «Однако...» «Запомни, увидел не ты», — повторил Джааль с сильным ударением. «И кто бы ни потребовал твоего свидетельства, будут ли то лорд Синглтон с Джорджем Малькольмом или кто другой, это не твое дело. Ты должен молчать, притворись ничего не видавшим и не слыхавшим. Понимаешь? Понимаю. Исполнишь приказание богини? Исполню. Хорошо. Но не забудь, что всякий, кто не повинуется воле богини, будет жестоко страдать и падет мертвым от ее руки. «Я повинуюсь всесильной воле богини», — отвечал Казиль, а мысленно прибавил. «Они убили моего благодетеля, того, кто спас мне жизнь. Но что могу я сделать? Я должен повиноваться воле богини и молчать. Дух мой возмущается, сердце трепещет, но я повинуюсь». «Его опасаться не стоит», — размышлял Джааль. «Он в наших руках. Не посмеет ничего сказать. Слава богине, что я поспел вовремя. Однако кто-то идет». Послышался шум, дверь отворилась, и в приемную вошел Стоп, камердинер Джорджа Малькольма. Необычайная бледность покрывала его щеки, а к носу он прижимал белый платок.